влечет меня в отчизну, там ждет меня ответ благой. От суеты, скорбей и укоризны в небесный сладостный покой я вышел. Что за сердце лишь?